«Все же довольно странно», — сказал Проспер Альпанус, просмотрев книгу до конца. «Однако», — продолжал он, — «быть может, Ценобер гном? Посмотрим». И он с редким проворством снова взобрался по кедровой лесенке и достал другой фолиант, бережно смахнул с него пыль и положил на мраморный стол, объявив: «Этот трактат посвящен гномам. Быть может, мы изловим Ценобера в этой книге». Друзья вновь увидели множество тщательно раскрашенных гравюр, которые представляли отвратительное сборище безобразных коричнево-желтых чудовищ. И когда Проспер Альпанус прикасался к ним, они подымали плаксивые жалобные вопли и под конец тяжело выползали из листа и, ворча и кряхтя, копошились на мраморном столе, пока доктор не втискивал их назад в книгу. Но и среди них не нашел Бальтазар Ценобера. «Странно, весьма странно», — сказал доктор и погрузился в безмолвное раздумье. «Королем жуков», — продолжал он некоторое время спустя, — «королем жуков он не может быть, ибо тот, как мне доподлинно известно, как раз теперь занят в другом месте. Маршалом пауков тоже нет, ибо маршал пауков, хотя и безобразен, но разумен и искусен, живет трудами рук своих и не приписывает себе чужие заслуги». «Странно, очень странно». Он опять помолчал, так что стали явственно доноситься различные диковинные голоса, то отдельные звуки, то мощные нарастающие аккорды, раздававшиеся вокруг. «У вас тут отовсюду слышится примилая музыка, любезный господин доктор», — сказал Фабиан. Проспер Альпанус, казалось, вовсе не замечал Фабиана. Его взор был устремлен на одного Бальтазара. Он простер к нему руки и слегка шевелил пальцами, словно кропил его незримой влагой. Наконец доктор схватил Бальтазара за обе руки и сказал с приветливой серьезностью: «Только чистейшее созвучие психического начала по закону дуализма благоприятствует операции, которую я сейчас предприму. Следуйте за мной». Друзья прошли вслед за доктором несколько комнат, где, если не считать нескольких диковинных зверей, упражнявшихся в чтении, письме, живописи и танцах, ничего примечательного не было, пока, наконец, не распахнулись двустворчатые двери, и друзья остановились перед плотным занавесом, за которым исчез Проспер Альпанус, оставив их в совершенной темноте. Занавес шурша раздвинулся, и друзья очутились в овальной зале, где был рассеян магический полусвет. Глядя на стены, казалось, что взор теряется в необозримых зеленых рощах и в цветочных долах с журчащими ручьями и родниками. Таинственный аромат неведомых курений колыхался в комнате и, казалось, разносил сладостные звуки стеклянной гармоники. Проспер Альпанус явился одетый во все белое, подобно брамину, и водрузил посреди залы большое круглое хрустальное зеркало, на которое набросил покрывало. «Приблизьтесь», — сказал он торжественно и глухо. «Приблизьтесь к этому зеркалу, Бальтазар. Устремите неотступно все ваши мысли к Кандиде. Всей душой желайте, чтобы она предстала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в пространстве и времени». Бальтазар поступил так, как ему было велено, а Проспер Альпанус, став позади него, обеими руками описывал большие круги. Спустя несколько секунд из зеркала заструился голубоватый дым. Кандида, прекрасная Кандида, явилась во всей прелести своего облика, во всей полноте жизни. Но рядом с ней, совсем подле нее, сидел мерзкий Ценобер и пожимал ее руки и целовал ее. И Кандида одной рукой обнимала чудовище и ласкала его. Бальтазар готов был вскрикнуть, но Проспер Альпанус крепко схватил его за плечи, и крик замер у него в груди. «Спокойнее», — тихо сказал Проспер. «Спокойнее, Бальтазар. Возьмите эту трость и поколотите малыша. Только не трогайтесь с места». Бальтазар так и сделал, и к удовольствию своему увидел, как малыш скорчился, свалился со стула и стал кататься по земле. В ярости Бальтазар бросился вперед, но видение растеклось в тумане и в дыме, а Проспер Альпанус силой отдернул взбешенного Бальтазара, громко крикнув: «Стойте! Ежели вы разобьете магическое зеркало, мы все пропали! Выйдем на свет!» Друзья, повинуясь приказанию доктора, покинули залу и вошли в соседнюю светлую комнату. «Благодарение небу!» — вскричал Фабиан, глубоко переводя дух. «Благодарение небу, что мы выбрались из этой проклятой залы! Духота теснила мне сердце, и к тому же еще эти кунштюки, которые мне столь ненавистны!» Бальтазар собирался возразить, но тут вошел Проспер Альпанус. «Теперь, — сказал он, — теперь нет сомнения, что уродливый Цинабер не Альраун и не гном, а обыкновенный человек. Но тут замешана какая-то таинственная колдовская сила, открыть которую мне покамесь не удалось, и оттого я еще не могу помочь вам. Посетите меня в скорости, Бальтазар, тогда посмотрим, что надлежит предпринять. До свидания». «Итак, — сказал Фабиан, надвигаясь на доктора, — итак, вы волшебник, господин доктор, а не способны при всем вашем магическом искусстве отделать этого маленького прижалкого Цинабера? Так знаете ж, что я считаю вас со всеми вашими пестрыми картинками, куколками, магическими зеркалами и всем вашим фиглярским товаром самым доподлинным шарлатаном? Бальтазар влюблен и кропает стихи. Его вы можете уверить во всяком вздоре, но со мной у вас ничего не выйдет. Я человек просвещенный и не допускаю никаких чудес». «Думайте, что вам угодно», — возразил Проспер Альпанус, рассмеявшись громче и веселее, чем можно было от него ожидать. «Но хоть я и не совсем волшебник, все же владею некоторыми прекрасными кунштюками». «Из веглебовой магии или из какой другой?» — вскричал Фабиан. «Ну, тут вам далеко до нашего профессора Моша Терпина, и вам даже нельзя с ним равняться, ибо он честный человек и всегда показывает нам, что все совершается естественным образом, и он вовсе не окружает себя таким таинственным скарбом, как вы, господин доктор. Но честь имею кланяться». «Э-э?» — сказал доктор. «Неужто вы расстанетесь со мной в таком гневе?» И с этими словами он несколько раз тихо погладил обе руки Фабиана от плеча до кисти, так что тому стало как-то не по себе, и он в душевном стеснении воскликнул: «Что это вы там делаете, господин доктор?» «Ступайте-ка, господа», — сказал доктор. «Вас, господин Бальтазар, я надеюсь в скорости опять увидеть. Помощь не замедлит прийти». «На водку ты все же не получишь, приятель!» — крикнул, уходя, Фабиан золотисто-желтому привратнику и потряс его за жабо. Но привратник опять ничего не ответил, кроме как «квир!» и снова клюнул Фабиана в палец. «Вот тварь!» — вскричал Фабиан и бросился бежать. Обе лягушки не приминули учтиво проводить обоих друзей до решетчатых ворот, которые с глухим рокотом растворились и затворились.